Глава третья. Владислава. Оглядев невероятно огромный холл с изогнутой лестницей, я недоверчиво прищурилась. «Серьезно?» Нелика кивнула и, дунув на выбившуюся из-под чепчика темную прядь, извиняющимся тоном добавила. «Эвана требует, чтобы полы и лестницу мыли каждый день, потому что у нашего Аяна особый питомец. У меня руки уже отваливаются. Перемоешь все, а там заново начинать надобно». Она показала со всех сторон растопыренную ладонь с покрасневшей кожей. Я вздохнула и приняла тряпку. «Профсоюза на вашего Аяна нет. Где это видано? Одна поломойка на целый замок. Изверги!» «Не весь замок», — покачала головой девушка и хитро сверкнула синими глазами. «Каждый день мою только гостиную, хозяйские покои и лестницу. Я почти все сделала, осталась лестница. С другими помещениями справляется чернь, а у нас...» Она горделиво выпрямилась и с чувством заявила. «Служанок дракона. Особые привилегии». «Вижу», — иронично хмыкнула я и, махнув тряпкой, окинула взглядом фронт работ. «Уговорила. Вымою я вашу лестницу». Честно говоря, больше всего мне хотелось, чтобы этот безумный сон прекратился. Но как бы я ни щипала себя, как бы ни умывалась ледяной водой, сколько бы ни считала до 10 с зажмуренными глазами, ничего не помогало. Мысль о том, что дурдом с драконами, эльфами, прислугой и чернью может быть реальностью, даже не рассматривалась. Это просто один из тех ярких снов, что часто посещали меня. После них обычно несколько минут приходишь в себя, осознавая, что на самом деле не умеешь летать, как птица, а величественный замок из темного камня – обычный плод воображения. В некоторых видениях даже хотелось остаться. А в этом, где нужно мыть полы и в придачу убить кого-то прикосновением, задерживаться не тянуло от слова совсем. Но делать нечего. Живот уже подводило от голода, время, судя по солнцу, к обеду. А после уборки Эвана обещала покормить. Интересно, я буду ощущать вкус еды. А эта экономка – вылитая тетка, также скупа на слова и вечно куда-то спешит. Она мимоходом показала мне маленькую комнату с двумя узкими кроватями, выдала ровно сложенное темно-синее платье и удалилась, оставив меня на Нелику. Сестра моей матери вот так же избавлялась от меня. Сон. Точно, сон. Правда, с каждой отмытой ступенью все прочнее становилась мысль, что происходящее никакая не выдумка, а нудная и утомительная реальность. Потому что ни в одном из снов, насколько бы красочным он ни был, я не потела. Под однообразное натирание каменных перил я размышляла над катастрофой вселенского масштаба. Я попала в другой мир. Нет, не попала. Меня похитили. Да подобное вообще немыслимо. И убить кого-то одним лишь прикосновением невозможно. Ведь не было у меня в роду никаких хи... как их там? Я отвлеклась от перил, представила маму, фото которой встало перед внутренним взором. Она не убийца, по крайней мере, не могла ею быть, а уж секреты загадочного искусства мне точно не передавала. Этот гад что-то напутал, он выдумал, оклеветал, забросил сюда и заставил мыть полы, назвав некой Хотори, точно. Вспомнила, как светилась моя подпись на свитке, который я сначала приняла за кусок упаковочной бумаги, и начала с остервенением отмывать грязь. Как пробудиться ото сна? Как остаться здравомыслящей, если вокруг столько психов? Как вернуться в реальный мир? А все тот хитрый мужчина, который подловил меня на реализме. Царк, кажется. Ну, погоди. Если я найду способ прикоснуться к дракону так, чтобы тот откинул копыта, или чего у них там, то потренируюсь и на тебе. Будет такой квест – убить дракона». Я кивнула. «Точно. Надо относиться к этому как к игре. Я должна пройти уровень, чтобы стать свободной, вернуться домой и начать, наконец, свою практику. Как и мечтала, буду лечить людей, помогать избавляться от болей и страданий. Драконы ведь плохие, да? Города сжигают, людей едят. С ними надо бороться, уничтожать монстров одного за другим. Осталось только понять, как нужно прикоснуться. Может, хватит простой щекотки?» Перед внутренним взором появилась картина, как съеживается и хохочет высокомерный царк. А на его пухлых щечках появляются ямочки. И самой стало смешно. Выпрямившись, я вытерла взмокший лоб и оценила проделанную работу. Тетка могла бы гордиться мной, будь она способна на это чувство. Каменные ступени красиво переливались в свете солнечных лучей, льющихся из окна. Практически сияли чистотой. И тут я увидела, как какой-то мужчина в грязных сапогах потопал по этой самой чистейшей лестнице. Вот же гад, даже если не дракон, пришибу. «Куда помытому?» Размахивая влажным оружием, я бросилась на перерез, да так и застыла с занесенной над головой тряпкой. «Оу!» Передо мной стоял тот самый мужчина, портрет которого мне совал под нос царк. Все как нарисовано, и высокие скулы, и стального цвета глаза. Сейчас дело портила небольшая щетина, но я не могла не признать, мужчина великолепен. Тряпка выскользнула из рук и с влажным чавканьем упала на пол. «Так вот ты какой!» – прошептала я в восхищении и, вспомнив о задании, процедила. «Дракон!» И кинулась к нему, намереваясь проверить, можно ли убить его щекоткой. Вдруг получится, и все это безумие закончится, едва начавшись. Запустив руки под камзол, я пощекотала его подмышками и, подняв глаза, увидела каменное выражение на лице. «Что ты себе позволяешь?» Ледяным тоном поинтересовался дракон и приподнял одну из своих правильных бровей цвета темной стали. Вот гад, не умирает. По инерции, продолжая шевелить пальцами, я вдруг осознала всю нелепость поступка. И как выкрутиться? Пришлось улыбнуться как можно очаровательнее. «Тебе приятно?» «Нет», — сухо ответил он и отпихнул меня. Да так, что я, взмахнув руками, не устояла и шлепнулась попой на мокрую тряпку. «Фу, как невежливо», — прокомментировала я, и, вознамерившись все-таки завершить начатое, тут же кокетливо улыбнулась. «А давай я тебе спинку почешу. Многие это обожают». На позвоночнике как раз много биологически активных точек. Надо было сразу с него начинать. «Эвана!» — рявкнул мужчина, и когда женщина в чехле, что называла платьем, появилась, кивнул на меня. «Что это?» «Новая служанка Аяна Алир», — с готовностью ответила Эвана. «По особой рекомендации Аяна Царга». Лицо красавца потемнело, глаза сузились. В глубине зрачков будто сверкнула сталь. «От Царга? Ясно», — презрительно процедил он. И, мгновенно утратив ко мне интерес, отвернулся и снова принялся подниматься по лестнице. «Эй, мне ведь тебя нужно убить!» Я вскочила и, приподняв неудобную длинную юбку, бросилась за ним. «А ну, стой!» Отпустив подол, вцепилась в его руку. «Я эту лестницу 2 часа мыла не для того, чтобы ты ее пачкал!» Но, нащупав напрягшиеся под тканью окаменевшие мышцы, снова не сдержала восхищения. «Ого! Да ты, похоже, качаешься!» «К черту спину! На руках активных точек великое множество!» Я знала, какой массаж может нормализовать давление или стабилизировать аппетит. Но сейчас заботилась не о здоровье дракона. Какое же нажатие его убьет? Продолжая нащупывать смертельную точку на удачу, я повисла на Алире.